Глава 14. Беседа отца Серафима с монашествующими и мирянами. К отцу Серафиму лично обращались монашествующие из мужских и женских обителей. В числе их являлись к нему настоятели монастырей. Он излагал перед ними свои мысли об обязанностях настоятеля. «Настоятель, — говорил он, — должен быть совершен во всякой добродетели и душевные свои чувства иметь обучен долгим учением в рассуждении добра и зла». Послание к евреям, глава 5, стих 16. «Настоятель должен быть искусен в Священном Писании. Он день и ночь должен поучаться в законе Господнем. Через таковые упражнения может он снискать себе дар рассуждения добра и зла». Истинное познание добра и зла можно иметь только тогда, когда подвижник благочестия придет в сочувствие будущего осуждения и предвкушения вечного блаженства, что совершается в душе благочестивой еще в здешней, земной жизни, таинственным и духовным образом. Прежде рассуждения добра и зла человек не способен пасти словесных овец, но разве бессловесных? Потому что без познания добра и зла мы действий лукавого постигать не можем. А потому настоятель, яко пастырь словесных овец, и должен иметь дар рассуждения, дабы во всяком случае мог подавать полезные советы каждому требующему его наставления. Ибо, как говорит Петр Дамаскин в «Добротолюбии о назидании души добродетелями», часть 3, лист 52-й, «Несть всякий человек верен дать и совет ищущим, но кто от Бога приял дар рассуждения и от многого пребывания в подвижничестве, стяжа ум пронзителен». Настоятелю должно иметь также дар проницательности, дабы из соображения вещей настоящих и прошедших мог он предусматривать и будущее, и проразумевать козни вражей. Отличительным характером настоятеля должна быть любовь его к подчиненным. Истинного бопастыря, по словам Иоанна Лествичника, показует любовь его к своему стаду. Ибо любовь принудила распяться на кресте верховного пастыря. В книге «К пастырю», глава 5, лист 178. Другие из настоятелей, заботясь о спасении порученных их руководству братьев, спрашивали отца Серафима о том, как управлять братьей. На такой вопрос одного из них отец Серафим дал следующее наставление. «Всякий настоятель да сделается и да пребудет всегда в отношении к подчиненным благоразумной матерью. Чадолюбивая матерь не в свое угождение живет, но в угождение детей. Немощи немощных чад сносит с любовью, в нечистоту впадших очищает, омывает тихо, мирно, облачает в ризы белые и новые, обувает, согревает, питает, промышляет, утешает и со всех сторон старается дух их покоить так, чтоб никогда не слышать ей малейшего их вопля. И таковые чада бывают благорасположены к матери своей. Так всякий настоятель должен жить не в свое угождение, но в угождение подчиненных, должен к слабостям их быть снисходителен, немощи немощных несть с любовью, болезни греховные врачевать пластырем милосердия, падших преступлениями подымать с кротостью, заморавшихся скверную какого-либо порока очищать тихо и омывать возложением на них поста и молитв, сверхопределенных, общие для всех. Одевать учением и примерной жизнью своей в одежды добродетелей, непрестанно бдеть о них, всеми способами утешать их и со всех сторон ограждать мир их и покой так, чтобы никогда не было слышно ни малейшего их вопля, ни же ропота. И тогда они с ревностью будут стремиться, чтобы доставить мир и покой настоятелю. В 1830 году один иеромонах, вызываемый из Саровской пустыни настоятелем в Казанскую епархию, пришел к отцу Серафиму принять благословение. он нашел старца в лесу, в трудах над грядами, и подошел к нему молча, не говоря ни слова. Отец Серафим, увидев издали идущего к себе брата, запел и довел до конца «Светилен святому кресту, крест-хранитель». Потом отец Серафим спросил пришедшего: «Ты куда едешь, брат?» «В Казань вызывают», — отвечал пришедший. «С тобою обман, батюшка, идет», — сказал отец Серафим и прибавил: «Не ходи в Макарьевскую пустынь». А Макарьевская пустынь лежит в полугоре близ города Свияжска и называется Подгорной. «Меня, батюшка, отец Серафим вызывают не в Макарьевскую, а в Раивскую пустынь, игуменом», — сказал пришедший брат, имея в виду поправить ошибку старца. А отец Серафим продолжал свое: «Я тебе говорю, не ходи в Макарьевскую». Подумавши же, еще немного примолвил: «Ну, поживи вне Сарова несколько. Опять к нам приедешь, и умрем здесь, в богоспасаемой Саровской пустыне». Потом, благословив брата, старец отпустил его с миром. Брат отправился. Прибывший в Казань, он узнал, что действительно был определен указом не в Раивскую, а в Макарьевскую пустынь. Вспомнив слова отца Серафима, убедительно говорившего «не ходи в Макарьевскую», он отказался от этого назначения и был послан строителем в Цивильский Тихвинский монастырь. Госпожа Шкарина, пользовавшаяся с 1827 года особенным доверием отца Серафима, свидетельствует, что он еще за год до первой холеры, что была в 1830 и 1831 годах, говорил: «Грядет гнев Божий на Россию, приближается смертоносная холера. Бодрствуйте, — говорил он ей, — бодрствуйте и молитесь, да не найдет навы внезапно час смертный». Холера, открывшись в России, посетила монастырь Тихвинский, в котором строительствовал Саровский брат. Болезнь заставила его выпросить у начальства увольнение от монастыря. Он возвратился опять в Саровскую пустынь. Немало являлось в это время к отцу Серафиму и таких людей, которые, желая поступить в монастырь, спрашивали у него советов и наставлений. Старец, по своей прозорливости, дарованной от Господа, делал полезные советы и нередко предуказывал будущее. Так в 1830 году один послушник Глинской пустыни, нарочно прибыв в Саровскую обитель, спросил у отца Серафима, есть ли ему благословение Божие поступить в монашество. Молодой человек, не зная еще хорошо себя самого, не усвоивший мысли о своем призвании, колебался между миром и монастырем. Некому было поверить ему своих дум. Не было вблизи человека, который решил бы его пожизненный вопрос. Вот приходит глинский послушник к отцу Серафиму, падает ему в ноги, просит развязать душу от вихря сомнений. Спрашивает, есть ли воля Божия поступить ему и брату его Николаю в монастырь. Не так ли и сам отец Серафим за несколько лет назад являлся в Киев к затворнику Досифею? Ответил же он послушнику так: «Сам спасайся и брата своего родного спасай». Потом, подумавши немного, сказал: «Помнишь ли житие Иоанникия Великого?» Странствуя по горам и стремнинам, он нечаянно уронил из рук жезл свой, который упал в пропасть. Жезла нельзя было достать, а без него святой не мог идти далее. В глубокой скорби он возопил Господу Богу, и ангел Господень невидимо вручил ему новый жезл. Сказав это, отец Серафим вложил в правую руку послушника свою собственную палку и произнес: «Трудно управлять душами человеческими. Но среди всех твоих напастей и скорбей в управлении душами братьев ангел Господень непрестанно при тебе будет до скончания жизни твоей». После этого послушник решился поступить в монашество. При пострижении ему дали имя Паисия, и в 1856 году он был произведен в игумена к Астраханскому, Чуркинскому, Николаевскому, Общежительскому монастырю, а через 6 лет возведен в архимандрита той же обители, сделавшись таким образом, как предвидел старец Серафим, пастырем душ человеческих. Родной же брат его, о котором отец Серафим говорил «спасай брата», поступил в монашество под именем Назария и окончил жизнь свою в Козелецком Георгиевском монастыре в звании иеромонаха. Давая наставления начальствующим из монастырской братии, отец Серафим излагал и подчиненным обязанности их в отношении к начальникам. «Стяжи смирение, послушание, повиновение, и спасешься», — говорил он словами преподобного Варсонофия. «И отнюдь не говори вопреки, что это, но будь благопокорлив наипаче Авве твоему, который ради Бога печется о тебе и которому верена душа твоя». Кто поистине хочет быть учеником Христовым, тот никакой не имеет власти над собою, чтобы делать что-нибудь самому по себе, говорит тот же учитель. Ибо что делается по своему помыслу, то не угодно Богу, хотя бы казалось и хорошо. Если кто лучше знает полезное для себя, нежели Авва, то зачем и называть себя учеником его? Повинующийся повинуется во всем и не печется о спасении своем, потому что печется о нем другой, кому он подчинился и вверился. Кто в одном отсек волю свою, а в другом не отсек, кто имел свою волю и в том, в чем отсек. Кто хочет узнать путь совершенно и не идет со знающим сей путь совершенно, никогда не достигнет града совершенного безмолвия. Отвергни волю свою назад и блюди смирение во всем житие твоем, и тогда спасешься. Смирение и послушание — суть искоренителей всех страстей и насадители всех добродетелей. Подчиненный должен умертвить свои страсти для жизни временной, чтобы иметь жизнь вечную. Он должен быть как сукно на суковальне, по словам преподобного Антиоха. Ибо как сукно белильщик колотит, топчет, чешет, моет, и оно делается бело, подобно снегу, так и послушник, терпя унижение, оскорбление, поношение, очищается и делается, как серебро, чистое, блестящее, огнем разжженное. Не должно входить в дела начальнические и судить оны. Сим оскорбляется величество Божие, от коего власти поставляются, ибо несть власть, аще не от Бога, сущие же власти от Бога учинены суть. Послание к римлянам, глава 13, стих 1. Не должно противиться власти во благое, чтоб не согрешить пред Богом и не подвергнуться его праведному наказанию. Противляясь власти, Божию повелению противляется. Противляющийся же себе грех приемлет. Послание к римлянам, глава 13, стих 2. Послушливый много к созиданию души преуспевает, кроме того, что он приобретает через сие понятие о вещах и приходит в умиление. Многие из новоначальных иноков спрашивали отца Серафима советов и наставления насчет того, как им спасти себя и присных своих. Отец Серафим отвечал на это следующее. По совету ли, или по власти других, или каким бы то ни было образом пришел ты в обитель, не унывай, посещение Божие есть. Аще соблюдеши, я же тебе сказую, спасешися сам и присные твои, о которых заботишься. Не видя, глаголит пророк, праведника оставлено, ниже семени его просящие хлебы. Псалом 36, стих 25. Живя же все обители, сие соблюдай, стоя в церкви, внимай всему без опущения. Узнай весь церковный порядок, то есть вечерню, повечерие и полуночницу, утреннюю, часы, выучись содержать в разуме.

без рассуждения и сознания задуманное. Не оставляя без духовного назидания монашествующих, отец Серафим много получал и мирян, обличая в них ложные направления ума и жизни и преподавая положительные правила благочестия. Так один благоговейный священник привел с собой к отцу Серафиму профессора, преподававшего в семинарии одну из наук богословия, который не столько хотел слышать беседу старца, сколько принять его благословение на вступление в монашество. Старец благословил его по обычаю священства, но насчет его желания вступить в монашество не давал никакого ответа, занявшись беседой со священником. Профессор, стоя в стороне, внимал их беседе. Священник, между тем, во время разговора часто наводил речь на цель, с которой пришел к нему ученый. Но старец, намеренно уклоняясь от всего предмета, продолжал свою беседу и только раз, как бы мимоходом, заметил о профессоре. Не нужно ли ему еще доучиться чему-нибудь? Священник на это решительно объяснил ему, что он знает православную веру, сам профессор семинарии, и стал убедительнейше просить разрешить только недоумение его насчет монашества. Старец на это отвечал: «И я знаю, что он искусен сочинять проповеди. Но учить других так же легко, как с нашего собора бросать на землю камешки. А проходить делом то, чему учишь, все равно как бы самому носить камешки наверх собора. Так вот какая разница между учением других и прохождением самому дела». В заключение он советовал профессору прочитать историю святого Иоанна Дамаскина, говоря, что из нее он усмотрит, чему еще надобно доучиться ему. В 1831 году, 18 июня, были в Сарове и пришли в пустынь к отцу Серафиму Иван Михайлович Кредицкий и жена его. «Мы нашли старца, — говорили они, — на работе. Он разбивал грядку мотыгою, и когда мы подошли к нему и поклонились ему до земли, он благословил нас и, положивши на мою голову руки, прочитал тропарь Успению Божией Матери. В Рождестве девство сохранило еси» и так далее. Потом он сел на грядку и приказал нам также сесть, но мы невольно встали пред ним на колени и слушали его беседу о будущей жизни, о жизни святых, о заступлении, предстательстве и попечении о нас грешных владычицы Богородицы и о том, что необходимо нам в здешней жизни для вечности. Эта беседа продолжалась не более часа, но такого часа я не сравню со всей прошедшей моей жизнью. Во все продолжение беседы я чувствовал в сердце неизъяснимую небесную сладость, Бог весть, каким образом туда перелившуюся, которую нельзя сравнить ни с чем на земле, и о которой до сих пор я не могу вспомнить без слез умиления и без ощущения живейшей радости во всем моем составе. До сих пор я, хотя и не отвергал ничего священного, но и не утверждал ничего. Для меня в духовном мире все было совершенно безразлично, и я ко всему был одинаково хладнокровен. Отец Серафим впервые дал мне теперь почувствовать всемогущего Господа Бога и его неисчерпаемое милосердие и все совершенства. Прежде за эту хладость души моей ко всему святому и за то, что я любил играть безбожными словами, правосудный Господь допустил скверному духу богохульства овладеть моими мыслями. И эти ругательные мысли, о которых до ныне я не могу вспомнить без особенного ужаса, целых 3 года сокрушали меня постоянно, особенно же на молитве, в церкви, и более всего, когда я молился Царице Небесной. Уже я думал в отчаянии, что никакие муки по суду земному недостаточны для моего наказания, и что только адские вечные муки могут быть праведным возмездием за мои богохуления. Но отец Серафим в своей беседе совершенно успокоил меня, сказавший со свойственной ему неизъяснимо радостной улыбкой, чтобы я не боялся этого шума мысленного, что это действие врага по зависти его, и чтобы я безбоязненно всегда продолжал свою молитву к

а Царица Небесная. Потом спросил ее, нет ли у тебя, матушка, в роду таких, которые в церковь не ходят? Таких нет, батюшка, — отвечала сестра. А двуперстным крестом молятся мои родители и родные все. Попроси их от моего имени, — сказал отец Серафим, — чтобы они слагали персты во имя Святой Троицы. Я им, батюшка, говорила о сём много раз, да не слушают. Послушают. Попроси от моего имени. Начни с твоего брата, который меня любит. Он первый согласится. А были ли у тебя из умерших родные, которые молились двуперстным крестом? При скорби у нас в роду все так молились. Хоть и добродетельные были люди, — заметил отец Серафим, пораздумавши, — а будут связаны. Святая Православная Церковь не принимает такого креста. А знаешь ли ты их могилы? Сестра назвала могилы тех, которых знала, где погребены. Сходи ты, матушка, на их могилы, положи по три поклона и молись Господу, чтобы Он разрешил их в вечности. Сестра так и сделала. Сказала и живым, чтобы они приняли православное сложение перстов во имя Святой Троицы, и они точно послушались голоса отца Серафима, ибо знали, что он угодник Божий и разумеет тайны святой Христовой веры. О православном сложении перстов и положении на чело крестного знамения должным образом отец Серафим очень заботился и приписывал крестному знамению великую силу. Крестьянин Ордатовского уезда села Авдотьево, собираясь в Саров на Богомолье, пред самым выездом получил такой жестокий удар, что память совершенно потерял, и его без сознания привезли в Саровскую пустынь. Здесь один послушник, земляк больному, привел его к отцу Серафиму. Едва только стали подходить мы к келье старца, рассказывал после крестьянина, бывший с ним послушник, как я уже почувствовал в себе облегчение, чувство памяти и понимание понемногу снова начало возвращаться ко мне. И я помню все, что отец Серафим говорил и делал со мной в то время. Сперва он благословил меня и начертил на челе моем крест маслом из лампадки, потом дал мне две пригоршни сухариков, наконец сам показал мне трехперстное сложение креста и сказал: «Милостив Бог, молись ему так, со временем все это пройдет». И действительно, немного спустя, по возвращении моем домой, я сделался совершенно здоров молитвами угодника Божия, отца Серафима. Часто старец Божий одним своим видом и простым словом приводил к сознанию грешников, и они решались исправиться от пороков. Так в одно время к нему силился пройти сквозь толпу один крестьянин, но всякий раз как будто отталкиваем был кем-то. Наконец сам старец обратился к нему и спросил строго: «А ты куда лезешь?» Крупный пот выступил на лице крестьянина, и он с чувством глубочайшего смирения в присутствии всех тут бывших начал раскаиваться в своих пороках, особенно краже, сознаваясь, что он недостоин явиться пред лице такого светильника. Конечно, это сознание не могло не принести добрых плодов в жизни простосердечного крестьянина. Иван Яковлевич Каратаев относительно наставления отца Серафима, лично ему данных, рассказывал следующее. «В октябре 1830 года я был послан из Курской губернии, где квартировал наш полк, за ремонтом. В Курске и дорогой много слышал о подвигах старцев Саровской пустыни, Назария, Марка и других. В особенности много рассказывали мне о великом подвижнике той пустыни, затворнике и пустыннике иеромонахе Серафиме, о его святой жизни, о чудных его предсказаниях, о даре врачевания всевозможных болезней, телесных и душевных, и о необыкновенной его прозорливости. Эти рассказы до того разогрели мое сердце, что я решился непременно заехать по пути в Саров. Но когда я был подле самой почти Саровской пустыни, враг смутил меня страхом прозорливости старца Серафима. Мне казалось, что старец торжественно обличит меня во всех грехах моих, особенно же в заблуждении касательно почитания святых икон. Я думал, что икона, писанная рукой человека, даже, может быть, грешного, не может быть угодна Богу. Следовательно, не может вместить в себя чудодейственной благодати Божией, и поэтому не должна быть предметом нашего почитания и благоговения. По слабости и малодушию я совершенно покорился страху обличения от прозорливого старца и проехал мимо Саровской пустыни. На следующий год, в марте месяце, когда войска наши двинулись на польскую границу, я возвращался в свой полк по приказанию начальства. Путь мой лежал опять мимо Саровской пустыни, и теперь я уже решился по совету своего отца побывать у отца Серафима. Когда я шел из гостиницы к келье старца, внезапно страх, до того времени владевший мной, переменился на какую-то тихую радость, и я заочно возлюбил отца Серафима. Около его кельи уже стояло множество народа, пришедшего к нему за благословение. Отец Серафим, благословляя прочих, взглянул и на меня, и дал мне знак рукою, чтобы я прошел к нему. Я исполнил его приказание со страхом и любовью, поклонился ему в ноги, прося его благословения на дорогу и на предстоящую войну, и чтобы он помолился о сохранении моей жизни. Отец Серафим благословил меня медным своим крестом, который висел у него на груди, и, поцеловав, начал меня исповедовать, сам сказывая грехи мои, как будто бы они при нем были совершены. По окончании этой утешительной исповеди он сказал мне: «Не надобно покоряться страху, который наводит на юноши дьявол, а нужно тогда особенно бодрствовать духом и, откинув малодушие, помнить, что хоть мы и грешны, но все находимся под благодатью нашего Искупителя, без воли которого не спадет ни один волос с головы нашей». Вслед за тем начал он говорить и о моем заблуждении касательно почитания святых икон. Как худо и вредно для нас желание исследовать таинства Божии, недоступные слабому уму человеческому, например, как действует благодать Божия через святые иконы, и как она исцеляет грешных, подобных нам с тобой, прибавил он, и не только тело их, но и душу, так что и грешники, по вере и находящуюся в них благодать Христову, спасались и достигали Царства Небесного. Затем, в подтверждение почитания святых икон, он приводил в пример, что еще в Ветхом Завете при Кивоте Завета были золотые херувимы, а в церкви новозаветный евангелист Лука написал лик Божьей Матери, и сам Спаситель оставил нерукотворенный свой образ. Наконец, в заключении он сказал, что не нужно внимать подобным хульным мыслям, за которые вечная казнь ждет духа лжи и сообщников его в день страшного суда. Много еще и других душеспасительных слов говорил он тогда в мое назидание, но я не припомню их всех. Говорил он, что искушения дьявола подобны паутине, что только стоит дунуть на нее, и она истребляется, что так-то и на врага дьявола стоит только оградить себя крестным знамением, и все козни его исчезают совершенно. Говорил он также, что все святые подлежали искушениям, но, подобно золоту, которое чем более может лежать в огне, тем становится чище, и святые от искушений делались искуснее. Терпением умилостивляли правосудие Творца и приближались ко Христу во имя и за любовь которого они терпели. И, наконец, несколько раз повторял он, что тесным путем надлежит нам, по слову Спасителя, войти в Царствие Божие. Слушая отца Серафима, поистине я забыл о своем земном существовании. Солдаты, возвращавшиеся со мною в полк, удостоились также принять его благословение, и он, делая им при этом случае наставления, предсказал, что ни один из них не погибнет в битве, что и сбылось действительно, ни один из них не был даже ранен. Уходя от отца Серафима, я положил подле него на свечи три целковых. Но враг-дьявол, завидуя тогдашнему спокойствию совести людей, вложил мне такую мысль. Зачем святому отцу деньги? Эта вражеская мысль смутила меня, и я поспешил с раскаянием и с просьбой о прощении за нее к отцу Серафиму. Но Бог явно наказал меня за то, что я на минуту допустил к себе такую нечестивую мысль. Ходя около кельи отца Серафима, я не мог узнать ее и принужден был спросить шедшего к нему монаха, где келья отца Серафима. Монах, удивляясь, вероятно, моему вопросу, указал мне ее. Я вошел с молитвой к старцу, и он, предупреждая слова мои, сказал мне следующую притчу. Во время войны с галлами надлежало одному военачальнику лишиться правой руки. Но эта рука дала какому-то пустыннику три монеты на святой храм, и молитвами святой церкви Господь спас ее. Ты это пойми хорошенько и впредь не раскаивайся в добрых делах. Деньги твои пойдут на устроение Дивеевской общины за твое здоровье. Потом отец Серафим опять исповедал меня, поцеловал, благословил и дал мне съесть несколько просфорных сухариков и выпить святой воды, которую, вливая мне в рот, сказал: «Да изженется благодатью Божией дух лукавый, нашедший на раба Божия Иоанна». Старец дал мне и на дорогу сухарей и святой воды, и сверх того просфору, которую сам положил в мою фуражку. Наконец, получая от него последнее благословение, я просил его не оставить меня своими святыми молитвами. На это он сказал: «Положи упование на Бога и проси Его помощи, да умей прощать ближним своим, и тебе дастся все, о чем не попросишь». В продолжении польской кампании я был во многих сражениях, и Господь везде спасал меня за молитвы праведника своего. Генерал Павел Яковлевич Куприянов пришел к старцу и благодарил его за молитвы. «Вашими молитвами, — говорил он, — я спасся во время турецкой кампании. Окруженный многими полками неприятелей, я оставался сам с одним только полком и видел, что мне нельзя было ни укрепиться, ни двинуться куда-нибудь ни взад, ни вперед. Не было никакой надежды ко спасению. Я только твердил непрестанно: Господи, помилуй молитвами старца Серафима, ел сухарики, данные мне вами, в благословение, пил воду святую, и Бог охранил меня от врагов невредимым». Старец отвечал на это: «Великое средство ко спасению — вера, особливо непрестанная сердечная молитва. Пример нам святой Моисей, пророк. Он, ходя в полках, безмолвно молился сердцем, и Господь сказал Моисею: „Моисей, Моисей, что вопиешь ко мне?“ Когда же Моисей воздвигал руки свои на молитву, тогда побеждал Амалика. Вот что есть молитва. Это непобедимая победа. Святой пророк Даниил говорил: „Лучше мне умреть, нежели оставить молитву на мгновение ока“. Молитвою пророк Даниил заградил уста львов, а три отрока угасили печь огненную. Когда отец Серафим говорил это, подошли к нему два человека, одетые в светское платье. Отец Серафим, обратясь к одному из них, сказал: «А наше дело с вами — учить детей». Удивленный такой речью, этот отвечал искренно: «Да я пастырь Западной Церкви». После беседы со старцем этот пастырь обещал и, говорят, присоединился к Православной Церкви. Князь Николай Николаевич Голицын, проезжая из Москвы в Пензу по желанию принять благословение от отца Серафима, заехал в Саров и, нашед старца в монастыре, поспешно пошел в пустынь. На дороге в полуверсте от монастыря старец встретился с ним к величайшей его радости. Князь подошел к нему и просил благословения. Благословивши, старец спросил: «Кто ты такой?» Князь, не назвав своей фамилии, сказался просто проезжающим человеком. Тогда отец Серафим с братолюбием обнял его и, поцеловав, сказал: «Христос воскресе!» Затем спросил: «Читаешь ли ты Святое Евангелие?» Проезжавший сказал, что читает. читай почаще, — отвечал старец, — следующие слова всей божественной книги. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и вас упокою вы. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго мое благо, и бремя мое легко есть». Евангелие от Матфея, глава 11, стихи с 28 по 30. Сказав эти слова, старец опять со слезами обнял князя. Дорогой продолжал беседовать с ним о будущей жизни и о разных испытаниях, имеющих с ним случиться, которые все сбылись в свое время. Пришедший в монастырь, старец пригласил князя к себе в келью, дал напиться святой воды и пожаловал горсть сухарей. Прощаясь же с ним, он спросил у проезжавшего человека, долго ли намеревается он пробыть в монастыре. Тот ответил, что предполагает ехать на утро, после ранней литургии. Тогда отец Серафим с невыразимой любовью сказал, что, полюбив его, он желает еще видеться с ним завтра, после ранней обедни, что поэтому, собственно, ради него он не пойдет завтра в пустынь и останется в монастыре. На другой день старец вышел к нему навстречу на крыльцо своей кельи, благословил, обнял его и ввел в келью. Здесь опять напоил его святой водой, дал сухариков и, благословляя в путь, опять советовал почаще читать прежде сказанные слова из святого Евангелия. И еще символ веры, в котором просил обращать особенное внимание на 12-й член. К сожалению, другие беседы старца с князем остались неизвестны, но для князя они служили величайшим утешением и принесли много душевной пользы. В отношении к родителям отец Серафим внушал уважение даже и в таком случае, если бы они имели слабости, унижающие их. Так один человек пришел к старцу со своей матерью. Мать же его в высшей степени предана была пьянству. Только что хотел он изъявить отцу Серафиму слабости своей матери, старец мгновенно положил правую свою руку на уста его и не позволил промолвить ему ни одного слова. По учению нашей православной церкви мы не должны осуждать родителей своих, терять к ним уважение и любовь из-за недостатков их. От сына, обратясь к матери, отец Серафим сказал: «Отверзи уста свои». И когда она открыла, дунул на нее трижды. Отпуская же их от себя, сказал: «Вот вам мое завещание. Не имейте в дому своем ни точию вина, ни ниже посуды винны, так как ты, обращаясь к матери, не потерпишь более вина». К последним же годам жизни отца Серафима относятся замечательные наставления разным лицам, в свое время записанные саровским иноком Сергием, бывшим впоследствии архимандритом Высоцкого Серпуховского монастыря. О должностях и любви к ближнему, о неосуждении ближнего и прощении обид, о терпении и смирении, о болезнях, о милостыне, о посте, о покаянии, о слезах и о Святом Духе. Были у старца Серафима на беседе и такие люди, которые не искали себе назидания, а хотели лишь удовлетворить своей пытливости. Так одному саровскому брату подумалось, что уже близок конец мира, что наступает великий день второго пришествия Господня. Вот он и спрашивает о сем мнение отца Серафима. Старец же смиренно отвечал: «Радость моя, ты много думаешь о Серафиме убогом. Мне ли знать, когда будет конец миру сему и наступит великий день, в который Господь будет судить живых и мертвых и воздаст каждому по делам его? Нет, сего мне знать невозможно». Брат в страхе упал к ногам прозорливого старца. Серафим же ласково воздвиг его и продолжал говорить так: «Господь сказал своими пречистыми устами, о дне том и часе никто же весть, ни ангели небесные, токмо Отец мой един, яко же бысть во дни Ноевы, так и будет и пришествие Сына Человеческого. якоже бо бяху во дни прежде потопа, едущий и пиющий, женящийся и посягающий, донде же в ниде Ноев ковчег, и не увидишь, донде же прииди вода и взят вся, так убудет и пришествие Сына Человеческого. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 37. При сём старец тяжко вздохнул и сказал: «Мы, на земле живущие, много заблудили от пути спасительного, прогневляем Господа и нехранением святых постов. Ныне христиане разрешают на мясо и во святую Четыридесятницу, и во всякий пост, среды и пятницы не сохраняют. А церковь имеет правила, не хранящие святых постов, и всего лета среды и пятницы много грешат. Но не до конца прогневается Господь, паки помилует. У нас вера, православная церковь, не имеющая никакого порока. Сих ради добродетелей Россия всегда будет славна и врагам страшна, и непреоборима, имущая веру и благочестие и щит, его броню — правду. Сих врата адова не одолеют». Видя, что отец Серафим так много подвязается в научении других, один брат решился спросить его: «Что ты всех учишь?» На это достоблаженный старец ответствовал: «Я следую учению церкви, которая поет: не скрывай словец Бога, но возвещай его чудеса». В другой раз ему послано было сказать, зачем он приходящих к нему помазывает елеем из лампады, горящей в келье его пред иконой. Отец Серафим отвечал посланному: «Мы читаем в Писании, что апостолы мазали маслом, и многие больные от сего исцелились. Кому же следовать нам, как не апостолам?» И обычай его помазывать приходящих беспрепятственно оставался за ним, потому что помазанные получали врачевание. Дух кротости и смиренно-мудрия, с которым старец относился к посещавшим его, весьма ясно отпечатлевается в следующем рассказе госпожи Елизаветы Николаевны Пазухиной, симбирской помещицы. «С самого раннего детства наслышалась я о прозорливости и святости саровского затворника и пустынника отца Серафима, и потому весьма хотелось мне посмотреть на него и принять от него благословение. Желание мое исполнилось, наконец, по милости Божией, в 1830 году. В Арзамасе, на пути в Саровскую обитель, сказали мне хозяева квартиры, где я остановилась, что если я не поспею в Саров к ранней обедне, в наступающее воскресенье, то не увижу уже отца Серафима, потому что он после ранней обедни обыкновенно уходит в свою пустынку и остается там до среды. Так как погода тогда была весьма тяжелая, а мое здоровье было плохо, то, чувствуя себя не в силах искать отца Серафима в его пустынке, я тотчас же, не отдыхая в Арзамасе, пустилась в путь, что было в субботу после обеда. Ехала всю ночь, и на утро была в Сарове. Первый вопрос мой при входе в гостиницу был, не кончилась ли ранняя обедня, и когда монах, которому предложила я свой вопрос, объявил мне, что обедня уже окончена, я совершенно упала духом, потеряв надежду увидеть отца Серафима. Но Господу Богу угодно было утешить меня и не допустить до уныния. Я отправилась на счастье к его келье вместе со множеством других посетителей Сарова, и мы нашли, что дверь его келье заперта была изнутри. Это было знаком, что старец остался дома, и мы решили и спросить у него благословения на то, чтобы видеть его и утешиться его душеспасительным словом. Но никто из нас не смел первый сотворить молитву. Пробовали некоторые, но дверь не отворялась. Наконец я обратилась к стоявшей подле меня у самых дверей даме с маленькой девочкой, чтобы она заставила малютку сотворить молитву, говоря, что она всех нас достойнее. И только что малютка сотворила молитву, как в ту же минуту дверь отворилась. Но каков был общий наш испуг, когда отец Серафим, отворив дверь, начал опять закрывать ее. Я стояла ближе всех к дверям и пришла в совершенное отчаяние, подумавши: «Господи, Верно, я всех недостойнее, что он, увидев меня, решился снова затвориться. Но едва подумала я это, как отец Серафим, стоя в полузакрытой двери, обратился ко мне и сказал: «Успокойтесь, матушка, успокойтесь, потерпите немного». И вслед за тем, вторично отворив дверь, обратился ко мне снова и спросил: «Пожалуйте, матушка, скажите мне, какая вам нужда? Что вам угодно?» Я заплакала от радости и сказала ему, что у меня одно желание — принять его благословение и спросить его святых молитв. Тогда он тотчас благословил меня и сказал: «Господь да благословит вас, благодать его с вами». И в то же время он пожаловал мне 3 частицы просфоры. После того начал он благословлять и прочих, подходивших к нему, и каждому по благословении говорил: «Грядите с Богом». Мне же не сказал этого, и потому я осталась на своем месте. Видя меня одну, оставшуюся по уходе всех, он сказал мне милостиво: «После вечерни, матушка, пожалуйте ко мне», и затворился снова. По возвращении в гостиницу я прежде всего приказала своей женщине изрезать помельче частицы просфоры, данной мне отцом Серафимом. Я хотела по приезде домой обделить ими всех усердствующих к старцу. Потом с величайшим нетерпением стала дожидаться вечерни, чтобы отправиться к отцу Серафиму и снести ему привезенный мною гостинец, немного домашнего полотна, масла и восковых свечей. Но так как оказалось, что человек, которому поручил я купить свечи и масло, забыл исполнить мое поручение, то я решилась снести ему полотно и деньги, приготовленные на покупку масла и свечей. Меня уверяли, что отец Серафим ни у кого не берет ничего, но я не переменила своего намерения. Думаю, что если он откажется взять эти вещи, то я отдам полотно в монастырь, а на деньги на другой день куплю масло и свечей. После вечерни я нашла старца в сенях его келии, на коленях, лежащего у гроба. Увидевши меня, он поспешно встал и, благословляя, сказал: «Пожалуйте, матушка, пожалуйте ко мне». При этих ласковых словах, колеблясь между страхом и надеждой, осмелилась я подать ему полотно, говоря: «Святой отец, удостойте принять от истинного моего усердия это полотно». И какова была моя радость, когда он, взяв из рук моих полотно, сказал: «Благодарю вас, матушка, покорно. В храм Божий все годится». Тогда я осмелилась достать и деньги, сказав, что не успела купить масла и свечей. Он принял и деньги с благодарностью. Когда я рассказала потом об этой радости моей отцу Дамаскину, саровскому инуку, он не мог надивиться такой особенной милости ко мне, отца Серафима. Настоящая беседа моя со старцем внушила мне, между прочим, мысль на другой день исповедаться у него. Я сообщила об этом желании отцу Дамаскину, но он сказал, что это желание решительно неудобно исполнимо. Несмотря на то, я всю ночь продумала и просила Бога о том, чтобы он удостоил меня грешную исповедаться у святого старца Серафима. Утром опять я отправилась к нему, и когда слуга мой отворил дверь в сени его келии, я увидела старца опять подле его гроба. Он ввел меня в келью, приказал перекреститься и трижды дал пить мне святой воды, сам поднося ее к губам моим. Потом попросил мой платок. Я подала ему конец шали, которая была на мне, и он насыпал туда пригоршню сухарей, говоря: «Вот, матушка, не хлопочите, это на раздачу, раздавайте усердствующим». Я тотчас вспомнила о вчерашнем своем поступке с 3 частицами просфоры, данными мне старцем, и изумилась его чудной прозорливости. После того с благоговением и страхом, чтобы не оскорбить праведного старца, осмелилась я объявить ему о своем желании исповедаться у него, говоря: «Святый отец, позвольте мне сказать вам одно слово». Он отвечал: «Извольте, матушка». Потом вдруг, к невыразимому удивлению и ужасу моему, а вместе с тем и радости, взял меня за обе руки и начал читать молитву: «Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, елико ти согреших». и так далее. Я повторила за ним эту молитву, громко рыдая, потом упала на колени, и он стал также на колени подле меня, и во все время чтения этой молитвы он держал мои руки. После отпуста, какой обыкновенно делается после исповеди, дал мне приложиться к медному кресту своему и, взяв мою правую руку, сказал: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца и причастие Святого Духа буди с вами во всю жизнь вашу, во время кончины и после успения вашего». Я была вне себя от радости и целовала его руки. После того, благословив меня в обратный путь, он сказал: «Господь вам поможет». И действительно, святыми его молитвами Господь дал мне благополучно доехать домой, тогда как кругом меня повсеместно свирепствовала сильнейшая холера. Еще должна я сказать об одном событии, как Господь Бог услышал молитву праведного старца Серафима. У одной женщины было много детей, но все они умирали на первом году своего возраста. Бедная мать просила меня убедительно взять ее с последней новорожденной дочерью вместе с собой в Саровскую пустынь. Я обещала исполнить ее просьбу и в первую свою поездку в Саров взяла их с собой. Когда мать принесла девочку к отцу Серафиму и стала просить его помолиться о ней, говоря, что все дети ее умирают, не дожив до года, он положил свою руку на голову дитяти и сказал: «Утешайтесь ею». Действительно, за молитвы праведника девочка эта осталась жива, а после нее рождавшиеся у этой женщины дети опять умирали. Игумен Никола Барковской пустыни Георгий, бывший гостинник Саровский Гурий, сообщил много случаев из жизни отца Серафима и из своих бесед. Так он пишет, что старец, говоря об имуществе Саровской пустыни, сказал: «Леса, земля и прочие имущества — это вечное достояние обители. Я, убогий Серафим, бдел 2 недели, просил Матерь Божию, чтобы она своею милостью усвоила все имущество на вечные времена обители. И Матерь Божия не оставила меня убогого и благословила мне открыть, что ей угодно, что все имущество обители этой вечно, неотъемлемо осталось за нею до скончания века». «Многие являлись к отцу Серафиму, — говорит игумен Георгий, — просить благословения удалиться для спасения души на Афон. Но старец никому благословения не давал, говоря, что там очень трудно, невыносимо скучно. Спасаться, по его мнению, всего удобнее в православной России. Если мы здесь плачем, — говорил отец Серафим, — то туда идти для стократного плача. А если мы здесь не плачем, то и думать нечего о святой обители». Другие приходили к старцу просить благословения быть юродивыми, на что не только он не давал совета, но и с негодованием говорил: «Кто берет путь юродства на себя без особого звания Божия? Все в прелесть впадают. Из юродивых едва ли один отыщется, чтобы не в прелести находился. И погибали или вспять возвращались. Старцы наши никому юродствовать не позволяли. При мне только один обнаружил юродство, запел в церкви кошачьим голосом. Старец же Пахомий в ту же минуту приказал юродивого вывести из церкви и проводить за монастырские ворота. 3 пути, на которые не должно выходить без особого звания: путь затворничества, юродства и путь настоятельства». Одному из саровских иноков отец Серафим открыл великую тайну, как он сподобился быть восхищенным в небесные обители. В жизни подвиги отца Серафима, Санкт-Петербург, издание 1849-1856 годов. Когда другой узнал это, то тоже пожелал выслушать старца и пришел к нему. Но только он хотел открыть уста, как старец загородил их своей рукой и сказал: «Огради себя молчанием». Тут же он начал рассказывать пред ним историю пророков, апостолов, святых отцов и мучеников со свойственной ему простотой. Он описывал их подвиги и страдания, твердую веру и пламенную любовь к Спасителю, по стезям которого они неуклонно шли, неся каждый крест свой для получения спасения. Вспоминал и разные их чудотворения, которые они производили благодатью Божией, к славе Господа. Описывал также многих подвижников, в иночестве прославившихся своими подвигами в терпении и непрестанном бдении. Он говорил, что все святые, которых прославляет Церковь Христова, оставила нам по своем успении жизнь свою как пример для подражания. Но исполнением в точности от всей души заповедей Христовых достигли совершенства и спасения, обрели благодать и сподобились разнообразных даров Духа Святого. Исполнение же заповедей Христовых для каждого христианина есть бремя легкое, как сказал сам Спаситель наш. Только нужно всегда иметь их в памяти, а для этого всегда нужно иметь в уме и на устах молитву Иисусову, а пред очами представлять жизнь и страдания Господа нашего Иисуса Христа, который из любви к роду человеческому пострадал до смерти крестные. В то же время нужно очищать совесть исповеданием грехов своих и приобщением пречистых тайн тела и крови Христовой. «Радость моя, молю тебя, стяжи мирный дух», — сказал отец Серафим иноку и тут же начал объяснять, что значит стяжание мирного духа. Это значит привести себя в такое состояние, чтобы дух наш ничем не возмущался. Надобно быть подобно мертвому или совершенно глухому или слепому при всех скорбях, клеветах, поношениях и гонениях, которые неминуемо приходят ко всем желающим идти по спасительным стезям Христовым. Ибо многими скорбями подобает нам в нити в Царство Небесное. Так спаслись все праведники и наследовали Царство Небесное, а пред ними вся слава мира сего как ничто. Все наслаждения мирские и тени не имеют того, что уготовано любящим Бога в небесных обителях. Там вечная радость и торжество. Для того, чтобы дать духу нашему свободу возноситься туда и питаться от сладчайшей беседы с Господом, нужно смирять себя непрестанным бдением, молитвой и памятованием Господа. «Вот я, убогий Серафим, — сказал старец, — для сего прохожу Евангелие ежедневно. В понедельник читаю от Матфея от начала до конца, во вторник от Марка, в среду от Луки, в четверг от Иоанна, в последние же дни разделяю деяния и послания апостольские, и ни одного дня не пропускаю, чтобы не прочитать Евангелие и апостола дневного и святому. Через это не только душа моя, но и самое тело услаждается и оживотворяется от того, что я беседую с Господом, содержу в памяти моей жизнь и страдания Его, и день и ночь словословлю, хвалю и благодарю Искупителя моего за все его милости, изливаемые к роду человеческому и ко мне недостойному». Вслед за этим в неизобразимой радости он произнес: «Вот я тебе скажу об убогом Серафиме. Я усладился словом Господа моего Иисуса Христа, где он говорит: «В дому отца моего обители мнози суть», то есть для тех, которые служат Ему и прославляют Его святое имя. На этих словах Христа Спасителя «я, убогий, остановился и возжелал видеть оные небесные обители и молил Господа моего Иисуса Христа, чтобы Он показал мне эти обители. И Господь не лишил меня, убогого, своей милости. Он исполнил мое желание и прошение. Вот я и был восхищен в эти небесные обители. Только не знаю, с телом или кроме тела. Бог весть — это непостижимо». А о той радости и сладости небесной, которую я там вкушал, сказать тебе невозможно. И с этими словами отец Серафим замолчал. Он поник головою, гладя тихонько рукою против сердца,

Нет скорбей, нет и спасения. Шестое. Все делай потихоньку, полегоньку и не вдруг. Добродетель не груша, ее вдруг не съесть. Затем автор письма сообщил несколько случаев прозорливости отца Серафима.